История 41. Про найм сотрудников, финансовый менеджмент и упорство. Константин Урванцев. Серийный предприниматель из Сибири. Поработал на 18 работах, открыл и закрыл, продал, подарил. Полтора десятка проектов, пока, наконец, не нашел себя в EdTech в 2011 году. Основатель франшизы детского VR-образования «Алтаирика», работающий в 20 странах. Основатель экосистемы French Camp. Предпринимателям мы даем инвестиции на открытие бизнеса по франшизе. Инвесторам – надежные вложения с высокой диверсификацией. Франчайзерам – армию поклонников бренда. В 2019 году я поставил перед собой и компанией «Алтаирика» задачу выйти на международный рынок. В начале года мы были представлены в 4 странах, к концу года – в 16. В первые 5 мы вышли, бессистемно размещая рекламу на весь мир по узкой нише и продавая софт для организации бизнеса, который был основой нашей франшизы, работающей в России. Нам казалось, что продавать франшизу за рубеж мы не можем, ведь мы не знаем, как надо вести бизнес в условной Индии, так что не имеем права учить. Это привело к тому, что из 11 проданных продуктов запустили в работу всего 4, а остальные так особо и не поняли, что им делать с купленным софтом, несмотря на базовый пакет наших инструкций. Это был один из факапов в процессе выхода на международку. С лета 2019 мы пошли на акселерацию во Free Go Global. И первым делом переупаковали международный продукт во франшизу, решив, что наш российский опыт организации бизнеса лучше никакого. И не прогадали. Перед акселерацией я нанял новый отдел международных продаж, потратил 1,5 месяца на подбор и стартовое обучение. И вот 6 крутых бойцов приступили к работе после майских праздников. Лето мы убили на штурм Индии. Нам поступало больше 100 лидов в день, но дозвониться и нормально поговорить удавалось примерно с 20 из них. На второй звонок также отвечало 20%. Итоговая конверсия нормального лида – 4%. Вроде бы индийцы говорят на английском, но их английский и наш английский – это совершенно разные языки. Часть слов в их речи из родных наречий. Позже мы назвали это хинглишем, смесью хинди и английского. Понять собеседника было крайне сложно. Как-то раз я встретил плачущего маркетолога в коридоре офиса. Она в течение получаса безуспешно пыталась расшифровать запись разговора с лидом и понять, что он ей отвечал. Что мы только не пробовали для повышения конверсии, но кардинального улучшения результата не было. А наш международный отдел начал потихоньку разваливаться. Кого-то убрали мы, но больше убежало от такой неблагодарной работы. Ситуация изменилась, когда мы в рамках проверки очередной гипотезы наняли виджета. Он прилетел в Москву из Дели, чтобы выучиться на стоматолога и искал подработку на 5-м курсе. Мы сгрузили ему мертвых лидов, он проработал 2 дня и на 3-й не вышел на работу. Однако один из обзвоненных им лидов отправил нам 10 заявок. И когда мы с ним связались, обрушил тонну негодования по поводу того, что ему стартовать с нашей франшизой через 2 недели, а виджет до сих пор не прислал ни финмодель, ни коммерческое предложение. Сделку мы действительно закрыли за 2 недели, так как у нас появился первый настоящий франчайзи и амбассадор бренда в Индии. В начале 2020 года мы с ключевыми сотрудниками закрылись на несколько дней в переговорке и составили амбициозный план на год. Мы собирались сделать не менее X5 по выручке. Фокусными рынками для укрепления были выбраны Индия, Ближний Восток и Западная Европа. Во всех этих регионах у нас уже были успешные франчайзи. План предполагал увеличение штата с 23 человек до 45. На тот момент центральный офис компании находился в Новосибирске с достаточно невысокими зарплатами относительно Москвы. Несколько ключевых сотрудников, глав отделов я перевез в Москву около полугода назад. Мы росли с бешеной скоростью, у нас не было времени выращивать сотрудников под себя, как мы всегда делали ранее. И было принято решение нанять хороших, дорогих специалистов в Москве. Я обожаю процесс найма. Чаще всего консультирую стартапы именно по этой теме. От найма москвичей я получил искреннее удовольствие. Однако был сильно удивлен количеством людей без каких-либо особых достижений, претендующих на высокие зарплаты. 1,5 месяца занял подбор, по итогу которого у нас появились новый технический директор, директор по франчайзингу, бренд-менеджер, главы региональных отделов индийского, ближневосточного, европейского, несколько маркетологов и много линейных специалистов. Коллектив увеличился вдвое, а фонд оплаты труда – втрое и составил больше половины ежемесячной выручки. Это было не страшно, ведь выручка постоянно росла, и в марте 2020 мы продали сотую франшизу, а темпы достигли подключения 7 новых франшиз в месяц. В начале марта мы участвовали в крупной федеральной индийской конференции EdTech Review в Дели. Получили престижную награду Best AR VR Applications for Education. Я даже привез на выставку своих свеженанятых индийцев из Москвы, и мы с ними провели потрясающую закрытую презентацию для лидов, часть из которых прилетели в Дели из других штатов для встречи с нами. Обсуждались финальные условия договоров. И тут началась пандемия. Метро в Дели опустело до того, как власти попросили граждан сидеть дома. Мы улетели в Россию одним из последних рейсов. До конца марта работа шла практически как прежде, франшизы продавались. И мы были уверены, что история с ковидом скоро закончится. Если в марте часть действующих франчайзи еще как-то могла работать, то в апреле школы закрылись уже во всех регионах. Специфика нашей услуги в том, что она оказывается офлайн, в стенах школы. Франчайзи привозят очки VR, раздает их детям, и целый класс детей синхронно отправляется в увлекательное путешествие. Это может быть дно океана, открытый космос или даже тело человека. Школы закрылись на карантин, все франчайзи остались без работы, а мы остались без стабильных поступлений роялти. Постепенно сошли на нет и продажи. Вместо того, чтобы резко сократить штат, особенно недавно работающих дорогих специалистов, я взял займ на компанию, потом взял потребительский кредит и продолжил выплачивать зарплаты. У нас было две крупных сделки в разработке, каждая из которых могла принести достаточно средств, чтобы кормить всю компанию год. И мы могли бы спокойно разрабатывать продукты, улучшать сервисы и искать выходы из ситуации. Я рассчитывал, что хотя бы одну из них мы сможем довести до результата, или ковид ослабнет и сеть заработает. Росли задержки и долги по зарплатам, но мы продолжали работать, веруя в свет. Светлое будущее. Интересно, что подавляющее большинство новых сотрудников, как только пришел ковид, постепенно начали работать все меньше и в итоге перешли в режим ожидания выплаты задолженности по зарплате, не увольняясь, но и не особо работая. Только в июле я созрел перейти к решительным мерам и принял решение уволить несколько ставших наиболее бесполезными сотрудников. Проведенный после этого детальный анализ их работы при передаче дел показал, что дорогие опытные специалисты, которым я делегировал управление отделами, оказались хуже по эффективности, а кто-то и вовсе создавал видимость работы, пользуясь тем, что в мега-кипише быстрого роста у меня не до всех дотягивались руки. Мы ждали сентября, была надежда, что с началом нового учебного года подход к ограничениям изменится. Действительно, часть школ начала работать в офлайн. Начали появляться регламенты обработки оборудования и тому подобное. Но вести нашу деятельность было по-прежнему нельзя. Тут часть сотрудников нашла интересную опцию. Оказалось, что в Трудовом кодексе есть пункт, согласно которому, если есть задержка по заработной плате, сотрудник имеет право приостановить работу до получения выплаты. Моментально я получил несколько заявлений на приостановку и заодно 3 жалобы в трудовую инспекцию. У некоторых получилось провести в таком режиме несколько месяцев, ведь без денег я не мог их ни уволить, ни заставить работать. Только в декабре 2020 мне удалось разойтись со всеми приостановившими деятельность. Однако нас уже поджидало принудительное банкротство от налоговой за задержку в выплатах налогов и взносов, и мы буквально за несколько дней собрали нужную сумму, чтобы спасти компанию, в чем помогло сообщество франчайзи. К этому моменту мы пробили стену запретов на работу со школами. Месяцы осады министерств и Роспотребнадзора принесли плоды, и часть наших франчайзи робко начала зарабатывать. Из команды осталось 5 человек, которые продолжали тащить сеть к перезапуску вместе со мной. Полноценно мы восстановились и начали бить свои же рекорды только осенью 2021 года. Выводы. Первое. Всегда нужно иметь подушку безопасности на случай непредвиденных ситуаций. Да, это не стало для меня открытием, но до этого масштаб непредвиденностей был иным. Второе. Дорогие и опытные сотрудники совершенно не обязательно будут работать хорошо и эффективно. Мы столкнулись с тем, что чем дороже человек, тем больше пафоса и меньше толку, но выясняется это не сразу. Третье. Нанимай медленно, увольняй быстро. В очередной раз утвердился в верности этого правила. Четвертое. Корпоративная культура бесценна. В кризисное время со мной остались только те люди, кого мы успели зарядить своими ценностями и миссией. Те же, кто пришел на высокую зарплату, принесли большую часть проблем. Пятое. Я не знаю, хорошо ли, что я такой упертый и тащил команду до конца, пока были хоть какие-то силы. С одной стороны, это практически привело к банкротству. С другой стороны, пройдя эту бездну, протащив через нее компанию, мы стали сильнее и восстановили бизнес лучше, чем было. Так что оставляю возможность читателю ответить на этот вопрос.